Все застыло. Я, конечно, сдуру хожу по капканам. И, конечно, сдуру попёрся на большую петлю. 1,5 суток. Выхожу на избушку и чувствую, кровь у меня от мороза обратилась в кристаллы, жилы изнутри колит. Печку растопил, красная вся. В избушке не продохнуть. Открываю дверь. Снаружи деревья закоченели, а я на нарах лежу голый, разглядываю морозную мглу. Смотрю — синицы. У меня там 3 синицы живут. Одна из этих 3 влетает в раскрытую дверь и прямо на печку. А печка-то красная. Я даже глаза закрыл. Погибла птица. Она по печке прыг-прыг и обратно в дверь. Смотрю, скачет, как ни в чем не бывало. Вот это, думаю, ноги. Она своим объясняет: да ничего страшного. 3 на порог. Я лосятины сырой накрошил, хлеба в горсть, открываю кормежку. Они поели и спать на пороге. Тепло же. Верь, не верь, даже храпят. Так и зимовали всю ночь с открытой дверью. Не привыкли они еще, чтобы в закрытой избушке сидеть. Утром потеплело. Начались трудовые будни для меня и для них. Раз Витька заговорил о птичках, значит, готов. Пора ему возвращаться. А он, подобрев лицом, уже как-то отмякнув, продолжает. Весной прибежал на лыжах охотовед один. Парень хороший. Требовался ему старый снежный баран в конце зимы, чтобы выяснить, как он перемучился зиму. Барана я ему показал. Рога пуд. Но на то он и старый, чтобы все знать. Сразу догадался, зачем примчался охотовед. Так-то мы с ним мирно живем, рядом ходим. А тут на километр не подпускает, но держится на одном склоне. Корм там хороший, склон весь в ложбинах. По одной охотовед ползет на восток, по другой бараны убегают на запад. Охотовед говорит: «Ты, Витька, ложись с биноклем на той стороне распадка, а я за стадом пойду. У меня тоже бинокль, и ты направление бега показывай шапкой». «Ладно, лежу». Бараны вверх бегут, а охотовед с винтовкой внизу карабкается. Без бинокля все вижу. Сейчас бараны в ложбину уйдут. Слышу, шуршит. Смотрю, горностай у меня бинокль в сторону тащит. Отнял бинокль. Смотрю, бараны из ложбины вынырнули, берут вправо. Ищу шапку, чтобы показать. Нету. Смотрю, горностай мою шапку под валежину затаскивает и от злости урчит. Отнял шапку. Ищу, где бараны. Смотрю, он рукавицу попер. Я рукавицу отнял, все под себя подложил. Ищу баранов. Чувствую, грызут сапог, тянут из-под меня. Вытянул рукавицу. Где бараны? Бараны вон на взлобке. Горностай снова сапог грызет. Отмахнулся. Где охотовед? Вижу охотоведа на чистом месте. Баранов же нет. Нырнули в другую ложбину. Охотовед в мою сторону бинокль наводит. Чувствую, снимает с меня ремень. Я шапкой сигналю. Смотрю, а бараны в другой стороне. Не туда сигналю. Горностай верещит, злобствует. Оторвал ему кусок портянки в качестве выкупа. Он его уволок и требует снова. —